Глава 30. Смерть Марденки. В тот же день вечером пришли следственный пристав, священник и майор Спица Петр Кузьмич, тот самый, который брал к себе на воспитание сбродных детей, отдавая их на прокат нищей братии, и у которого, между прочим, во время она воспитывался и Иван Вересов. За священником, который был духовником Марденки, и Спицей, которого Марденко считал единственным своим добрым знакомым, посылал он сегодня свою Христину. При этих свидетелях было составлено, подписано и скреплено свидетельским рукоприкладством духовное завещание Марденки. Вересову все это казалось какой-то болезненной грезой, бредом или сонным кошмаром. Какие быстрые, какие резкие переходы. То он нелюбимый отверженный сын, обвиняемый в преступлении тюремный арестант, бездомник голодный, вор от голоду. То вдруг льется на него щедрый поток отцовской ласки, той ласки, которой столь долго алкала его сиротствовавшая душа, но о которой он и мечтать-то не осмеливался. А теперь она есть и вся безраздельно принадлежит ему. Вчера еще нищий, вчера еще и голод, и холод, сегодня в тепле и в холле, и накануне получения огромного богатства. Вчера эта страшная ночь в пустой барке рядом со щенную сукой, и эта ужасная ночь в малиннике. Сегодня странная клятва, вынужденная умирающим отцом. Отвержение и ласка, ненависть и любовь, бесприютное нищенство и огромное богатство. И все это так странно, так быстро и неожиданно смененное одно другим, смененное в ту самую минуту, когда он как благодатного и единственного спасения искал для себя тюрьмы. Все это могло показаться ему каким-то невероятным, фантастическим сном. Но не было в душе его места скрытной радости, затаенному ликованию. Вересов, напротив того, был только грустно спокоен. «Богатство, — думал он, — богатство. На что мне оно? Что же я стану делать с ним, один-одинехонек, на свете? Один, совсем один?» Отец умирает. Мать? Где она, эта мать? Кто она? Никогда ни единого слова про нее не сказано. Ни брата, ни сестры, ни близкого родного человека, кроме отца, да и тот умирает. И тот на минуту лишь был мне отцом. Любить некого. Кого мне любить? Но в душе его смутно мелькнул при этом чистый образ девушки, которая молилась и плакала. Так горько и горячо молилась и плакала в большом и сумрачном храме, опустив на колени свои бледные тонкие руки. Образ девушки с отвращением, но так великодушно давшей свой чистый, святой поцелуй этому грязному и пьяному вору среди безобразной малинникской оргии. И сердце молодого человека тихо заныло и сжалось кручинным, но сладостным трепетом. «Кто она и где-то она теперь?» — думалось Вересову, меж тем, как в воображении смутно проносился этот образ. «Неужели же так мы и затерялись друг для друга навеки? Неужели нам не суждено еще встретиться? Бедная, что-то с нею делается. Сама». Сама гибнет, а меня два раза спасла. Два раза. Не будь ее, не было бы и меня теперь. Или, может быть, был бы вор, убийца, преступник. Нет, я не дам ей погибнуть. Я отыщу, я найду ее. Теперь за мной очередь спасти ее. А как знать, может быть, и для меня еще будет когда-нибудь тихое, хорошее счастье. Все эти контрасты и думы вставали в голове молодого человека, когда он печально и чутко проводил бессонную ночь над изголовьем старика Марденки. А старику Марденке стало очень и очень уж плохо. Этот железный и энергический характер выдержал себя до конца. Как не донимали его слабости и болезни, однако он все ж таки собирал всю волю, все усилия, чтобы бодриться и перемогать себя до той минуты, в которую покончил все свои расчеты и распоряжения.